«Ты обручен?» Ранд медлил с ответом. Они с Джесси давно поклялись друг другу в верности в вересках Сассекса, но окончательно еще ничего не решили. «Итак», — настаивал король Генрих, — «еще нет, ваша светлость, но есть одна девушка. Простолюдинка?» «Она не благородных кровей, но, ваше величество, в ней нет ничего от простолюдинки». Генрих снисходительно улыбнулся. «Ты говоришь, как настоящий рыцарь. Однако твое будущее теперь находится в моих руках». Король поднялся и удалился вглубь часовни. Ранд слышал, как он о чем-то совещался со своими приближенными. Ужасное предчувствие ледяным кинжалом пронзило сердце юноши. На рассвете Ранд торжественно прошествовал впереди короля и его свиты во внутренний дворик Вестминстера, где должна была состояться церемония вручения оружия. Юношу облачили в кольчугу, кирасу и латные рукавицы, а на голову накинули белое полотнище с изображенным на нем золотым леопардом плантагенетов. Примечание. Плантагенеты — английская королевская династия с 1154 года, предшествующая династии Ланкастеров. Шею Ранда украшал еще один подарок короля Генриха — амулет, стоящий на задних лапах леопард и девиз под ним. «Для храбрых сердец нет ничего невозможного». Ранду казалось, что все это происходит не с ним, а с кем-то другим. Он был как во сне. Между тем граф Арандельский прикрепил юноше позолоченные шпоры и растроганно произнес: «Если бы твой отец мог видеть тебя сейчас, он бы по праву гордился своим сыном». «Да», — согласился Ранд, — «безусловно, гордился бы». «Но не Джастин», — подумал он, — «особенно, когда узнает цену этого нового положения». Позвякивая шпорами, Фицмарк приблизился к королю и протянул руку. Генрих положил на его ладонь обнаженную сверкающую шпагу и торжественно произнес: «Помни, от этого клинка зависит не только твоя жизнь, но и судьба королевства». Затем он прикрепил Ранду шпагу с правой стороны, и новоявленный рыцарь преклонил колени перед своим государем. «Мой друг», — продолжил Генрих, — «это еще не все. Я собираюсь также даровать тебе земли, жену и титул барона». Сердце Ранда учащенно забилось. «Иисус! Титул и земли! И жену!» Эти слова заставили юношу вздрогнуть. «Владение барона — Буалонг на реке Сомме в Пикардии». Примечание. Пикардия — область на севере Франции, завоеванная англичанами в ходе Столетней войны. «Леди мадемуазель Беллиан, племянница герцога Бургундского. Ее земли по праву принадлежат Англии. Я провозгласил мадемуазель своей подданной и имею полное право приказать ей вступить в брак. Между Бургундией и мною достигнуто соглашение». Примечание. В начале 15 века весь север Франции находился в руках англичан. На их сторону перешел могущественный герцог Бургундский, Жан Бесстрашный. Беллиан. Эта девушка еще была для Ранда безликой, неодушевленной.